Знаменитый алмаз, звезда Южной Африки, был куплен господином Ван Никерком за несколько коров у местного колдуна и тут же продан за 11 200 фунтов. Так началась печальная и знаменитая история месторождения Кимберли. Автор полагает, что история открытия якутских алмазов достаточно широко известна. Тем не менее, он считает необходимым напомнить, что всегда в таких случаях существует предыстория, уходящая корнями в легенды, фольклор. Шаваносов покрутил плоский медный тазик, слил воду и вытряхнул из лотка остаток. «Купец Шалимов знал, кому доверять деньги», — с усмешкой сказал незнакомец. «Вы добросовестны до идиотизма». Шаваносов повернул голову к лежащему на берегу незнакомцу. Взгляд у него был странный. «Я изобью вас, Шаваносов, если вы действительно приведете меня к какой-то дурацкой птичке». Шаваносов протянул руку и вынул из тазика камешек. Камешек был прозрачен и чист. Он почти сливался с водой. Неожиданно упавший солнечный луч вдруг осветил его, и камень вспыхнул, как маленькое солнце. Тотчас упала тень, и длинные тонкие пальцы взяли камень с руки Шаваносова. Незнакомец положил камень на ладонь, быстро покрутил ее. Потом нерешительно царапнул камнем по стеклу часов. «Шаваносов, вы догадываетесь, что это?» — глухо спросил он. Шаваносов все так же сидел на корточках, устало свесив руки. Лицо у него было красным, глаза лихорадочно блестели. «Я, кажется, заболел», — тихо сказал он. «Это алмаз, Шаваносов, якутский алмаз. Купец Шалимов будет ползать на коленях перед вами». Он уставился на Шаваносова, как будто впервые его увидел. «Воистину блаженный нищий духом», — медленно произнес он. «Разожгите костер», — попросил Шаваносов. «Я должен заполнить дневник». Незнакомец, как лунатик, опустился на корточки у ручья. «Может быть, в Сиксордах», — сам себе сказал Шаваносов. «Отлежаться, потом дальше». «Нет, еще немного, я знаю». Незнакомец быстро вскинул взгляд. «Костер?» — хрипло переспросил он. «Сейчас вам будет костер, господин Шаваносов, и лучшая аптека в Сибири. Я запасливый человек». Аэропорт. Деревянная изба с вывеской «Аэропорт» торчала посреди грязной тундры. На деревянном крыльце сидели люди. Над людьми поднимался табачный дым. Сашка прошел через спящих, мимо миловидной девушки в беличьей шубке, мимо компании ребят, мимо пижонистого командированного в плаще, в модной шляпе и многодневной щетине на бледном городском лице. мимо старой якутки в мехах, усевшейся прямо на полу, в окружении темноглазых внуков и цветастых свертков, мимо всех, кто был втиснут в крохотную комнатку аэропорта многодневным ожиданием погоды, борта и пассажирской удачи, прошел к окошечку касса и попросил билет до Сиксурдаха. «Предупреждаю, время отправления борта неизвестно. Берете?» — спросила из кассы девушка. «Беру». Сашка вынул деньги. Он вышел на крыльцо. Вокруг была ровная желтая тундра, и прямо в ней, так казалось, крыльца, пламенели на закатном солнце оранжевые костыли, самолеты ледовой разведки, сгрудившиеся на стоянке, и вишневого цвета солнце висело блином. На заваленке сидел, скрестив ноги, темнолицый старик в мехах и, не моргая, смотрел на солнце. Сидел, как языческий бог. Сашка протер очки, подошел к нему. «Не из Сиксурдаха?» «Маленько ближе, маленько вбок», — доброжелательно ответил старик. «А ты оттуда?» «Нет», — сказал Сашка, — «туда». «А ты Сиксурдах знаешь?» «Очень хорошо знаю. 2 раза в год обязательно езжу. Большой как город, маленько меньше Якутска». «А старики там остались, местные старики?» «Ты, парень, приезжий, наверное. Старики жили в маленьком Сиксурдахе. Когда Сиксурдах стал большой, старики ушли в тундру, в тайгу доживать. Там им лучше. И ни один не остался». «Слушай, Дагор, ты найди Сапсигая. В тундре нет человека старше. И в тайге, может быть, нет. Он последний такой. Я правильно говорю». Примечание. Дагор, товарищ, якутский. Сашка машинально оглянулся. Бескрайняя холмистая тундра убегала на юг, пропадала в туманном мареве. «Где же его найдешь?» — с сомнением спросил Сашка. «Садись в самолет, лети туда». Старик махнул рукой куда-то за тундровые холмы, спрашивая, где Сапсигай. «Председатель скажет, зоотехник скажет, экспедицию встретишь, скажут». Старик явно увлекся. «Любой человек тебе скажет, Сапсигая все знают». «Найду», — неуверенно сказал Сашка. «Раз он один такой, значит, найду я его». Сашка вернулся в зал ожидания. За деревянным барьерчиком скучала девушка. Сбоку на стене красным карандашом было торопливо написано: «Зина, я жду тебя, Леня». Сашка взял телеграфный бланк. Ему хотелось дать телеграмму о том, что он добрался до мест, что улетает искать неизвестного старика Сапсигая. Он взял уже ручку, обмакнул ее в чернильницу, но передумал. Еще ничего, никого не нашел, незачем давать телеграммы. Он смял бланк и выбросил его в корзину. «Желающие вылетать в Сиксурдах, покупайте билеты. сказала в динамик девушка –